Никто и ничто не может удержать их. Я жду, пока все кончится, и они снова сядут за стол. Если скандал затеял младший, я строго говорю: «За это ты на неделю останешься без сладкого». Если виноват старший, я говорю ему: «Выйди сейчас же из-за стола и стань в угол». Он покорно встает и идет в гардероб, где и становится в угол лицом к стене. Но сердце не камень, через 2 минуты я его прощаю. Шалопаи, бездельники, сержусь я. А что им делать здесь, в Шанхае? Здесь нет ни высших техникумов, ни университетов, ни школ специального назначения. В конце концов, они не виноваты в том, что их родители покинули родину в свое время, и они родились на чужой земле. Это тоже надо учитывать. Они ненавидят англичан и американцев, и если кто-нибудь при них дурно отзовется о Советском Союзе, они бьют его без предупреждения, совершенно не считаясь ни с тем, кого они бьют, ни с количеством врагов. Меня это восхищает. Босяки, ворчу я, скандалисты, но они прекрасно знают, что в душе я ими горжусь. Чудные парни. Наши достижения. У каждого, конечно, свои странности. У меня их 4. Я ненавижу сидеть в кино, слушать радио, ждать поезда и давать интервью. От этих вещей меня размаривает сон. И особенно последнее. Но, увы, интервью неизбежны, в особенности перед концертом. Мой интервьюер оказался простым и симпатичным человеком. Он позвонил мне по телефону и сказал: «Послушайте, мне надо от вас интервью брать, а у меня тут того, своячница замуж выходит. Да вы еще, говорят, живете где-то у черта на куличках. Знаете что? Будьте спорт. Напишите сами, а?» Я подумал, как Розанов в «Уединенном». Принимая во внимание, что он любит мои стихи и что у него своячница-девственница, напишу сам. Я взял карандаш и бумагу, сел перед зеркалом, чтобы лучше видеть своего собеседника, и решил начать прямо с главного. «Александр Николаевич, — сказал я, — что вас больше всего волнует на сцене, конечно?» Вопрос был задан очень умно и тонко. Я сразу попался на эту удочку. «Как вам сказать, на сцене, — сказал я, — мне всегда было страшно. Я думал, вот сейчас кто-то вскочит, кто-то крикнет: «Господа, да ведь это же ложь, это обман, этого не бывает. О чем он поет? Любовь, какая любовь? Сказки, к черту, долой его!» И все полетит в бездну: ноты, цветы, рояль, все завертится, люди, звери, все сольется в одно. Кто-то будет топтать меня ногами и кричать: «Вот тебе, вот тебе, вот тебе!» И сердце зазвенит и лопнет, как мыльный пузырь. А ведь если подумать, что такое актер? Человек, который претендует на внимание и время публики. Он как бы говорит: «Смотрите на меня, слушайте меня, покоритесь мне». Но для того, чтобы занимать своей персоной внимание деловых, занятых и серьезных людей, надо быть неисчерпаемо интересным, значительным, многогранным. А что мы, актеры, знаем, наверное? Ничего. Что знает укротитель, входя в клетку со львами? Он надеется остаться в живых. Вот и все. Как-то в Нью-Йорке я ехал в такси с Шаляпиным на его концерт. Зал Карнеги на 4000 человек был распродан задолго. В такси мы молчали. Перед самым театром Федор Иванович обернулся ко мне. «Послушайте, — сказал он, — а вдруг они скажут, чего эта старая лошадь вылезла на сцену?» Я сразу не понял, кто они. «Но публика...» Я искренне возмутился. «Ну как вы можете говорить такие вещи, Федор Иванович? Вы, Шаляпин, вы не имеете права так говорить о себе». Федор Иванович грустно улыбнулся. «Подожди, они тебя еще разорвут когда-нибудь». И я понял его, потом, подумав. Но как мало актеров, понимающих это. Обычно самые большие самолюбия бывают у маленьких актеров, а у парикмахеров еще больше. Я помню, за кулисами перед спектаклем премьер капризничал. Парикмахеру приходилось переделывать парик несколько раз. «Не то!» — злился премьер. «Не годится, к черту!» — и он швырнул парик на пол.